Глава 4. Грач. Ночь. Заброшенный склад. «Держись, братишка!» — услышали разом трое сидящих на бывшем складе. Сначала этот голос, а потом скрип снега под ногами. Грач мысленно похвалил себя, что они не наследили, что отталкивались палками от земли, и те, кто сейчас тут шел, не обратят внимания на несколько углублений от багров в снегу. Только вот кто там должен держаться? И тут, в свете тусклого фонаря, сначала Грач, а затем и колючий с кротом увидели, как здоровый, немного толстый мужик тащит на себе человека, и к нему еще привязаны салазки. «Держись, Думис!» — пыхтят над тоги, повторил пухлый. «Четко осталось. Сейчас обогреемся, я тебя обработаю и перевяжу. Не вздумай сдохнуть! Я тут не собираюсь один оставаться, чтоб вас всех!» Пухлый негромко выругался. Тот, которого он тащил, на своем горбу, вроде как что-то промычал, или ребятам, наблюдавшим за ними, показалось. Может, ветер чего принес, может, еще что. «Кажись, сюда идут», — еле слышно сказал колючий. Грач негромко выругался. «Еще три склада рядом, нет же, надо именно в этот переться». Пухлому было тяжело. Очень. Мало того, что он шел по колено в снегу, так еще тащил на себе другое тело, весьма немаленьких размеров. Да еще и эти салазки на веревках к нему привязаны, тоже с каким-то грузом. Но пухлый не сдавался. Он пер, как бульдозер. И еле-еле было слышно, как он то подбадривает сам себя, то просит не умирать того, кого он тащит. Вот он прошел фонарь, снова исчез в темноте. Были слышны только скрип снега под ногами и его тяжелое дыхание. Затем где-то сбоку загремел лист железа. «Там вход», — ткнул пальцем крот. Троица как можно тише подобралась ближе к шуму и увидела, как один из листов железа, которыми был обшит ангар, в котором они спрятались, отогнулся, и сначала тот пухлый уже за руки затащил сюда товарища, а затем снова, как следует, выматерившись, причем слова были до боли знакомы всем троим, затащил салазки. После этого он установил на место лист железа, и тут силы его покинули. Он как стоял, так и упал. Сидя за ящиками, парни видели, как тяжело он дышит, лежа на спине, как высоко вздымается его грудь, а изо рта почти как у паровоза идет пар. Внезапно он затаил дыхание, резко перевернулся, и тут же в его руках блеснуло лезвие. Блеснуло в свете от уличных фонарей, который сюда проникал с улицы. «Кто здесь?» — хрипло выпалил пухлый. «Выходите, мать вашу!» У грача от удивления глаза на лоб полезли. «Как он их учуял? Как? Они же как мышки сидят!» Тем временем тот встал на ноги и стоял, покачиваясь. «Выходите!» — повторил мужик, пытаясь продышаться. «Мужик, не дури!» — подал голос грач. «Брось нож!» Грач включил свой подствольный фонарь и направил ее в лицо пухлому. Тут же зажгли свои, колючий с кротом. «Тише, придурки!» Прикрывая лицо от слепящих его фонарей, зашипел мужик. «Если тут сидите, значит, от кого-то прячетесь. Вы кто такие? Что тут делаете?» «Немного ли вопросов задаешь?» Спросил грач, продолжая освещать мужика, но луч фонаря от его лица убрал. Светил ему в туловище, то под ноги. Крот с колючим сделали то же самое. «Я вам сказал фонари потушить!» Вновь зашипел мужчина. «Немного. Самое оно. Вы кто?» Тут его товарищ, лежащий на полу, застонал и попытался пошевелиться. «Аптечка есть?» — тут же спросил пухлик, убирая нож куда-то к себе под пуховик, который он был одет. «Да помогите же, мать вашу!» «Крот, аптечку!» — быстро сказал грач. «Он тут замерзнет!» — выдохнул колючий, подбегая к тем двоим. В лучах своего фонаря он увидел, что лежащий сильно избит, как избитый сам пухлик. Но пухлый держится. «Что с ним?» «Избили сильно!» — прохрипел пухлик. «Не замерзнет, есть тут укромное местечко. Помогите мне! Не стойте столбами! Взяли!» Взяв лежащего на полу за руки и ноги, они потащили его, следуя указаниям пухлого, зацепили и салазки. Через пару десятков метров они доволокли его к нагромождению коробок. Пухлый мужик быстро отодвинул их в сторону, и под ним оказался люк. Рывок за ручку, люк открыт. Дальше он сунул руку в темноту, щелкнул выключателем, и зажегшиеся лампочки осветили уходящую вниз лестницу, и, кажется, оттуда повеяло теплом. «Ты вниз, быстро!» Без церемоний ткнул пальцем в колючего пухлый, покосившись на его калаш. «Где ваш третий?» «Тут я». Из темноты ангара появился крот с большим рюкзаком в руках. «Тут и аптечка, еда», — потряс он рюкзаком. «Вниз давайте все!» — снова скомандовал пухлый. «Я люк закрою!» «Да не ссыте! Мы тут одни!» Немного поколебавшись, ребята все-таки спустились сами и помогли спустить вниз этого сильно избитого мужчину. «Его на кровать положите!» — крикнул им сверху пухлый, гремя люком. Оказавшись внизу, наши бойцы сначала положили избитого на одну из кроватей, и колючий, тут же достав аптечку из рюкзака, стал расстегивать его куртку. свете лампочек стало очень хорошо видно, что этому мужику очень сильно досталось. Один глаз почти заплыл, второй превратился в маленькую щелку, лоб рассечен, и съехавшая на бок шапка пропиталась кровью. «Неплохо его обработали», — помогая колючему, сказал Крот. Грач в этот момент огляделся. Они оказались в небольшой комнате метров 15 по площади. Около печки буржуйки стояли две кровати, над буржуйкой натянутая веревка, на которой висели какие-то штаны и футболка, и, кажется, свитер, и рядом с буржуйкой запас дров в большом ящике. У противоположной стены пара старых шкафов, стол, два стула, старое кресло, а около него небольшой столик. К стене над обеденным столом прибиты несколько полок, на которых стояла нехитрая посуда и еще один шкафчик. В другом углу несколько ящиков и большая сумка с торчащими из нее тряпками. Рядом большой таз, ведро, накрытое плотной крышкой, и несколько кувшинов. Над ним виднелся кран, выходящий из стены. Но также грач сразу обратил внимание на то, что в этом подвальном помещении сухо и чисто. Даже пыли нет. Все на своих местах, ничего лишнего. Он уже понял, что это, скорее всего, какие-то два местных бомжа. Но они поддерживали свое жилище в порядке и чистоте. И запаха не было, то есть ничего не воняло, да и от них самих не пахло. Послышались шаги, и сюда спустился Пухлик. Шагнул на свет, и ребята увидели, что у него на лице тоже присутствует множество гематом, и под обоими глазами у него по-хорошему фингалу. «Футболку надо срезать», — сказал Колючий, уже сняв с мужика что-то типа кофты на пуговицах. «Срезаем», — кивнул мужик. В руках у него снова оказался нож, и он одним движением, взяв футболку своего товарища по несчастью, распорол ее на две половинки. «Охренеть!» — охнул Крот, когда увидел тело. «Он что, под автобус попал?» «Под ноги ментов!» — хмыкнул мужик. «Чё у вас там есть?» — кивнул он на аптечку, которую Колюч уже достал и разложил на кровати. «Почти все. Рентгена нет. А так твой друг жить будет. Отдыхай, мы исправимся». «Спасибо!» — как-то совсем тяжело вздохнул мужчина и, сев на соседнюю кровать, привалился к стене. Глаза он не закрыл. Смотрел то на Колючего с Кротом, которые продолжали оказывать помощь этому Дулису, то на Грача, который уже сидел в кресле, внимательно смотрел на Пухлика, держа на коленях автомат. Тут Пухлый спохватился, скинул с себя куртку и, подойдя к буржуйке, молча стал ее разжигать. «Вытяжка далеко отсюда выходит», — пояснил он всем, не дожидаясь вопросов. «Из крана течет питьевая вода, а туалет вон в ведре», — ткнул он пальцем в ведро с крышкой. Через пару минут в буржуйке начали потрескивать дровишки и немного запахло дымом. «Но все!» — закончив манипуляции с избитым и накрывая его чистым одеялом, которое лежало тут же на кровати, сказал Клёпа. «Жить точно будет, кости целы, поесть бы ему только бульона какого». Буржуйка уже разогрелась, и Пухлик поставил на нее чайник с водой и кастрюлю на пару литров, тоже с водой. Воды он налил из крана стены. «Ты кто?» — глядя на него, спросил грач. Тот посмотрел сначала на Грача, потом на Колючего, потом на Крота, потом на Калаши и, немного улыбнувшись, ошарашил их словами. «Вы тоже попаданцы? Земля-матушка!» «Охренеть!» — выдал Колючий и аж замер на кровати. «Как?» — обалдело переспросил Грач, тут же вспомнив слова того шерифа, Чарис, кажется, его зовут, что в этом мире хватает попаданцев земли. И тут Пухлый рассмеялся, искренне так с огоньком. Ребята смотрели на него недоумевающе. Как следует просмеявшись, он вытер слезы, которые у него выступили от смеха, и сказал, тыча пальцем в нашу троицу. «Цифра!» — тычок в одежду. «Тут такой формы нет. Калаши с подствольниками, рации, гарнитуры, ботинки, берцы — показывать на обувь. Таких тут тоже нет». И вот, с этими словами он снял с себя свитер, затем футболку и повернулся к ним правым боком. «ДМБ-90!» Усмехнулся Колючий, прочитав у него наколку, выбитую на правом плече. «Земеля!» «Ага», — заулыбался мужик. «Меня Влад зовут. Позывной с армии — Ром. Служил в автомобильных войсках». «Почему Ром?» — тут же спросил грач, немного расслабившись. «Ром люблю», — крякнул тот. «Я не алкаш, просто люблю Ром. А хороший Ром, там, где я жил, достать было сложно. Я из-под Саратова. Вы-то откуда? Откуда с земли-то?» «Но мы не совсем с земли», — уклончиво ответил грач. «О как! Неужели из другого мира?» «Да уж», — вздохнул грач, — «походу, тот хрен был прав, говоря о том, что тут хватает попаданцев земли». «Какой хрен?» «Да общались тут с одним неподалеку отсюда. Чарис его зовут, подкатил к нам на катере, парящем над землей, представился полицейским, вернее, военной полиции. Их там много было, но он на катере один подлетел». Ром тут же напрягся. «Когда это было?» — спросил он. «Сегодня днем», — ответил грач, напрягшись. «А что?» «Запомните», — по слогам произнес Ром. «Местные менты, вернее, полицейские, это бандиты в законе. Вы, походу, местных реалий совсем не знаете. Там, где вы с ним общались, ваши еще есть?» «Есть», — ответил грач, не став скрывать. «А вот связи нет. Эти, — он постучал по своей рации, — до туда не добьют». «Плохо. А лучше бы вашим быть там начеку. Этот Чарис — один из приближенных Гвада. Есть тут такой королек. И если у вас там тачка или поезд, или корабль, короче, все то, на чем вы сюда провалились, то он вернется и постарается все это отобрать. Вы же наверняка с ним общались и отказали ему. Он предлагал с ним поехать». «Не, много ли ты знаешь для бомжа?» — не удержавшись, выпалил Крот. «Да, я бомж», — спокойно ответил Ром. «Но за те почти 3 месяца, что я тут, хорошо изучил этот мир. Плюс Думис», — он кивнул на лежащего на кровати своего товарища, — «рассказал мне многое. Да и обманывать вас мне смысла нет. Вы, скорее всего, приехали сюда на разведку. Ваша тачка или чего там у вас стоит тут?» — глазами он показал на потолок. «Я учуял запах масла и еще чего-то. До вашего появления тут так не пахло. И вы мне так и не сказали, откуда вы сами?» «Так, мужик», — поднял кверху руки грач, — «давай обо всем по порядку. Что тут вообще происходит? Если честно, нам Чарис самим не понравился, и именно поэтому мы с ним никуда не поехали. Сейчас ночью мы назад дорогу точно не найдем», — потихоньку сказал Крот. «Заблудимся в горах или нарвемся на кого?» «Тут ночью мало кто передвигается», — ответил Ром. «Да и метели частенько бывают». «Да, мужики», — он почесал макушку, — «хорошо, что вы нас встретили. В такой форме вас бы на раз приняли», — он снова усмехнулся. «Ну, вас, я смотрю, самих оттоварили», — огрызнулся Клёпа, — «хоть вы и местные, и одеты, скорее всего, тоже в местную одежду». «Полицейские на Думиса наткнулись, когда мы еду добывали». «Воровали?» — уточнил грач. «Да, и что?» — с вызовом ответил Ром. «Жрать что-то надо. На работу не устроишься. Тут, млять, в долине сплошная рублевка, как в Москве. А снаружи вечная мерзлота. Да, мы вскрыли один магазин», — он кивнул настоящие салазки с коробками, которые так никто и не разбирал. «А тут эти. Думиса вон бить сразу стали. Хорошо, я рядом был». «Вальнул кого?» — спросил грач. «А сам ты как думаешь?» — прищурился тот. «Эти менты хуже эсэсовцев». «Так», — хлопнул себя по коленям грач. «Еще раз говорю, давай все по порядку. Надеюсь, ты нас убедишь. Если мы сейчас услышим примерно то же, что услышали от Чариса, то будем думать, что делать дальше. Скорее всего, с утра рванем назад к своим». Тут грач лукавил и просто, как говорится, брал на помп этого Рома. Чарис им как раз никакой информации-то и не предоставил. Так вокруг да около походил и все. «Колючий, давай что пожрать?» Грач кивнул на кастрюлю и чайник, в который уже закипела вода. «Ну, слушайте», — вновь усмехнулся Пухлик и, усевшись поудобнее на кровати, начал говорить. Через полчаса они получили исчерпывающую информацию об этом мире. Ром довольно-таки хорошо и подробно рассказал им, как тут и что. Выслушав Рома, грач убедился в своих подозрениях насчет Чариса. А вот ситуация с воротами их сильно расстроила. Но грач тут же вспомнил про Геру. Тут же возникла идея, что Геру нужно доставить в Тунем, где и была взорвана вторая установка. Грач очень надеялся, что Гера с теми учеными и механиками, кто остался жив после диверсии, найдет общий язык, и они совместными усилиями смогут починить ворота, если их, конечно, из их мира не найдут раньше. Правда, до Тунем еще добраться надо. Он почти что в 150 километрах от этого места. Также Ром сказал, что недалеко есть небольшой город Агират. Вот лучше бы им всем туда податься. А когда ребята сказали ему про их Белас и сколько там всего есть, Ром тем более сказал, что им всем туда нужно. Запасы все кончаются, а то же топливо, которого в Белазе очень много, очень пригодится тем жителям. И потом уже можно будет думать о поездке в Тунем ко второй установке. Да и саму машину, которая уже никуда не уедет, пустят в дело. С помощью камней, которых тут очень много, ее можно будет попытаться поднять и утащить. Главное — делать все быстро. Чарис обязательно вернется с подмогой и попытается захватить Белас, так как он тоже понимает, сколько там может быть добра. «Ну, тогда мы с утра возвращаемся к Белазу», — выслушав Рома, сказал грач. «Вопрос. Вы с нами?» «Ха, спрашиваешь», — хлопнул себя по коленям Ром. «Думаешь, мне по кайфу сидеть в этой дыре, жить в этом подвале? Если бы не Думис, я бы уже давно кони двинул». «Ну, может, и не двинул», — раздался с кровати голос. «Ты, кабан, здоровый, жрешь только много». «Очнулся, дружище». Обрадованный Ром тут же спрыгнул с кровати и подошел к Думису. «Ты как?» «Нормально». Немного поморщился тот. «Болит только везде». «Это кто такие?» — спросил он, кивнув в сторону троих ребят. «Ничего, заживет. Это свои. Они тоже с земли. Вернее, не совсем с земли. Короче, свои. Завтра с утра с ними сваливаем, у них там тачка. Оттуда попытаемся добраться до людей в Агират. Прошел, вздохнул Думис. Есть что пожрать? Ща все будет, мешая в кастрюле варево, ответил Колючий. Так, переговариваясь, мужчины крепко поужинали. На часах был уже далеко за полночь. Когда они наговорились, наелись и теперь захотелось спать. Тихо. Внезапно поднял вверх указательный палец Ром, прислушиваясь и задрав глаза к потолку. В тот момент, когда Крот с Грачом сделали на полу что-то типа лежанок, все мгновенно схватились за оружие. Дальше все произошло очень быстро. Скрипнула крышка люка, и в подвал влетело три продолговатых предмета. «Граната!» — заорал Колючий. Грач только успел зажмуриться и отвернуться. Три хлопка раздались практически одновременно. Сквозь закрытые веки он увидел ярчайшую вспышку, а по ушам будто плеткой стегнули. В подвал закинули три светошумовые гранаты. Это Грач тоже понял сразу. Он знал эффект их срабатывания. И за доли секунды понял, что сейчас их возьмут. После светошумовых гранат они точно не бойцы. Ну а дальше он только почувствовал, как его сильно толкают, и он летит в стену, потом удар по голове, и дальше темнота.